Сделав воду похолоднее, я лег в ванну, нежась под струями и размышляя о будущем. Мыслей особых не было. То, что рассказал Стас о своем прошлом, могло объяснить потерю памяти, но не появившиеся способности. С другой стороны, много я знаю про современную химию. Что, если на мне испытали новый препарат, пробуждающий скрытый потенциал человека? Кто? Да те же китайцы. В свете новой информации это уже не выглядело таким уж невозможным. Да, их там у себя дофига, и смертников для тестов хватит с избытком. А что, если это были испытания в поле? Если препарат предназначался для создания солдат-зомби с вложенной задачей устранить определенную цель или группу лиц? Да тут и наши могли поработать. Кого я там убил? Уголовников? Маргиналов-беспредельщиков? Ради очистки улиц от преступников те же ФСБшники вполне могли пожертвовать одним-двумя гражданскими, превратив их в оружие возмездия, а потом сами же маньяком объявят и в расход пустят. Как там они про себя говорят? Чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Ну, так-то да, руки у них чистыми остаются. Прерывая поток моих невеселых рассуждений, дверь в ванну отворилась. Только это оказался не Стас с чистой одеждой, а Эльвира, его... Хрен его, короче, знает, кем она ему была, но порой парень с ней спал, это точно. В руках девушка держала стопку белья. Чего эта красивая длинноногая блондинка, с которой я был знаком лишь шапочно, приперлась сюда? Для сферы ее интересов у меня было слишком мало денег, а для попадания в мою слишком большие запросы и интеллект золотой рыбки. Но гормоны уже начали гнать прочь неуместные мысли. После всего произошедшего со мной за день разрядка с этой кралей была бы идеальным финалом. Ой, будто до этого она не понимала, что в ванной голый мужик. Привет, Вань. Стас просил тебе вещи занести. Ага, спасибо. Я старался держаться так, словно подобные ей барышни постоянно подрабатывали у меня горничными. Не хватало еще продемонстрировать этой стервочке, что часть меня уж очень ей заинтересовалась. Положи. «Где-нибудь». «Вань, а правда, что ты Козырю за свою любимую отомстил?» Голосок Эльвиры раздался совсем близко. Девушка не ушла, а наоборот приблизилась к Ване и теперь в упор разглядывала мое многострадальное тело. «Он с дружками ее изнасиловал, а ты их за это убил?» «Вот уж ушлый ты тип, Стасик!» Восхитился я мажором, который сегодня уже второй раз меня удивил. Просто на поводочке ко мне козочку привел. «Врут». Я открыл глаза, разглядывая не спешащую уходить красавицу. Мое сердце абсолютно свободно. А вот чтобы кто-то потер спинку, я бы не отказался. Спустя некоторое время, сколько именно не засекал, простите, я снова оказался на кухне. Чистый, довольный и даже почти не усталый. Почти. Эля оказалась жадной до секса, да и я, признаться, офонарел со своих новых возможностей. Оказалось, что суперсилы коснулись... всего организма. Раньше я считал себя неплохим любовником, по крайней мере, пока никто не жаловался. Но сейчас мне было впору в порнофильмах сниматься, вытесняя с пьедестала того лысого чувака из Бразерс. Кажется, на пятом подходе, хотя кто их там считает, девушка стала поглядывать на меня со страхом. Тогда я, собственно, и остановился, сполоснулся холодной водой и отправился, кто бы сомневался, а я нет, жрать. Похоже, теперь вся моя жизнь будет проходить в районе кухни. Стресс я, благодаря умелой обработанной Стасом Эльвире, сбросил самым естественным и надежным способом. Теперь осталось это дело заесть, и можно будет отдохнуть. Я рассчитывал на трапезу в одиночестве, все-таки четвертый час. И не ошибся. На ногах, видимо, остались только самые стойкие, но на кухне таковых не наблюдалось. Зато имелось несколько новых коробок пиццы, половина из которых была даже не открыта. Конечно, будь у меня выбор, я бы предпочел кусок прожаренного мяса, хотя после встречи с собаком-монстром у меня нет-нет, да и мелькала мысль стать веганом. Шучу, конечно, но от воспоминаний о том, как я пожираю вырванный из трупа кровоточащий кусок еще горячей плоти, меня до сих пор воротило. Так что обойдусь пока тестом и сыром, тем более пицца еще не успела остыть. «Это ты?» «Я что, чужую пиццу взял? Что значит «это ты»?» «Понятно, что это я. А ты кто?» Мысли мелькнули в тот момент, когда я резко повернулся к источнику дикого вопля. «Девушка, блин! Еще одна!» «Ничего такая!» «Лях, блин, самец!» «Еще одна утешительница от хозяина квартиры?» Смотрит как-то странно. Со смесью страха и восторга, кажется. Чего Стас им такого наплел, что уже вторая на мне повиснуть собирается? «Вряд ли. На всякий случай я решил отказаться от неизвестной славы. Ты меня с кем-то спутала». «Да нет же, это точно ты!» Отступать она не собиралась. «Я не могла ошибиться!» Пришлось опасливо отодвинуться подальше. Конечно, выглядела она классно. Не так, как Эльвира, та-то была классической Барби, блондинкой с силиконовой, но от этого не менее привлекательной грудью, размера 3,5. А новая моя поклонница оказалась брюнеткой, с более мягкими и естественными чертами лица, фигурой подростка и соответствующего размера грудью. Нет, приди она первой, я бы и от нее не отказался. «Вот же, гляди!» Мне под нос сунули смарт с запущенным видео. «Скажешь, не ты?» «Ага», — раскатал губу Лях. «Все бабы теперь мои, даже шевелиться не придется. Нужен я ей вовсе не для этого». «А для чего?» «Чего она тычет смартфоном?» Заинтересовавшись, я поправил ее руку так, чтобы экран не бликовал и всмотрелся в ролик. Он был не очень длинным, чуть более 2 минут. Судя по обозначениям, запись шла на полицейский регистратор и показывала погоню. Патруль полиции на машине следовал за пешеходом и не мог догнать. Пешеходом был я. Без вариантов. Даже лицо несколько раз в кадре мелькнуло. Я, правда, не знал, что могу так быстро бегать. А то не плелся бы до города так долго. Под 60 где-то. Твою же мать. Похож немного. Всеми силами изображая безразличие, протянул я, когда ролик закончился. Но это же фейк какой-то. «Какой еще фейк?» – возмутилась девица. «Ты видишь, что это полицейская запись?» «Да ладно. Любой блогер с руками из плеч такое сделает за 5 минут. На ютубе этого добра вагон и маленькая тележка. Только вот зачем было к этому челу мое лицо приделывать? Это у тебя такой оригинальный способ знакомиться с парнями?» «Не, ну не признаваться же этой незнакомой девушке в своих возможностях». «Ты мутант, не гони». Нижняя губа у девчонки задрожала, она подступила на шаг и обличительно ткнула пальцем в грудь. «Какой мутант, милая!» Покрутил я у виска, хотя внутри все сжалось. Выходит, я не один такой. В смысле, не только я и та собака. А девка-то явно с мировым заговором головного мозга. Нибиру, рептилоиды, людям конец. Вон глаза как блестят. Повезло же нарваться на фанатика. Спас меня Стас. Опять. Святой человек, хотя и мажор. «Познакомились уже?» Увалился он на кухню. «Вань, ты смотри осторожней. Скалли у нас уфолог, хоть и красавица. Затащит тебя в свою секту, будешь с ней зеленых человечков по лесам ловить. С другой стороны, живет одна, так что можно и рискнуть, а?» «Точно уфолог. А я, выходит, объект для изучения. Ну, прекрасно». Девушка при появлении хозяина квартиры оторвала от меня горящий возмущением взор и перевела его на Стаса. Еще раз меня так назовешь? Я тебе бабу Йети привезу», и добавила миролюбиво. «Отстань, Стас, дай с человеком поговорить». «Ну, славно, я снова человек», — не переминул вставить я реплику. «А был кем?» — уточнил приятель. «Мутантом каким-то». «О, ты наступил даме на больной мозоль. Люсь, не бей. Знаешь ли ты, мой юный подаван, что среди нас давно живут люди Икс? Нет? А вот Скалли знает. Да, Люська, я же пошутил!» В шутливой потасовке Стас проиграл и был изгнан с кухни. А победившая сторона повернулась ко мне и обиженно бросила. «Только ржать вам, кобелям! Хоть бы раз изучили материалы, прежде чем рот открывать! Есть, между прочим, международные свидетельства. Эксперты подтверждают!» Она что-то еще говорила про предмет своего страстного интереса, а у меня в голове в это время складывалась очень интересная комбинация. Как и в лодку не сесть, и рыбку съесть. Чудачку можно и нужно было использовать. Молча, глядя ей в глаза, я взял тяжелый кухонный стол за одну из ножек и, молясь, чтобы организм не подвел, поднял его на уровень груди. Продолжая сверлить девушку взглядом, также молча опустил на место. «Обалдеть!» Люся с Калли дрожащими руками навела на меня камеру телефона и то ли попросила, то ли потребовала. «Еще раз!» «А теперь проверим, правильно ли я просчитал девчонку?» «Люсь, я не буду это делать на камеру. Прости, то, что для тебя забава, для меня вопрос жизни и смерти. За мной гонятся, меня хотят убить. Я ищу, где бы пересидеть, а ты мне предлагаешь в YouTube видео запостить». Она захлопала ртом, как рыба, открывала его, чтобы что-то сказать, и закрывала, не решаясь. Потом, наконец, выдохнула. «Прости». «В десятку». Махнул рукой, пустое, мол, и дожал. Думал у Стаса пересидеть. Но тут, как вижу, меня вполне можно найти, так что прости. Но мне надо сваливать. Если тебе не сложно, дай уйти и никому не рассказывай, что встречалась со мной. Для меня это ничего не изменит, а вот у тебя будут проблемы. Да я бы никому! Верю. Пока, Люся. И направился к выходу из кухни. Но через пару шагов был остановлен ожидаемым «погоди». Повернулся и вопросительно поднял брови. «Я одна живу. Можешь у меня пока спрятаться? В зале. На диване». Последней фразой она дала понять, что интим не предлагать. Сработало. Девушка-гик, настоящий фанат своей страсти. А я мечта всей ее жизни. Не как мужик, а как доказательство того, что она не сумасшедшая. «Это может быть опасно», предостерег я. Но ее это лишь раззадорило. Как я и предполагал.